До подъездной двери мы не дошли. На последнем пролете в стене зиял здоровенный пролом, и к земле были прокинуты несколько здоровенных, крепких на вид брусьев, служивших своего рода спуском. Боец ткнул мне в спину стволом автомата и жестом приказал спускаться через этот пролом. Через чью-то совсем уничтоженную квартиру, доведенную до состояния банального прохода, находясь в котором трудно было представить себе, что когда-то здесь жили люди, я покинул пределы дома и невольно содрогнулся, оказавшись на столь непривычной глазу улице. Даже через окно все смотрелось не так натурально. Запахи мертвого города, тут же ударившие в нос, были особенными, чуждыми моему восприятию. Не знаю, как толком их описать. Такого не было в моем мире, разве что в заброшенных промзонах, которыми столь богата наша родина. И еще с какой-то мерзкой примесью тлена. Под стать запахом были звуки. Я никогда не обращал внимания на то, как шумит живой город. Теперь же я слышал, что издает мертвый. Это был не мой мир, не моя, хоть и очень похожая земля. В ушах было настолько пусто, что тишина оглушала, заставляла вжимать в голову, в плечи и всем телом вздрагивать. Внизу, прямо у трапа, в неглубокой воронке сидело с десяток человек, одетые примерно так же, как и тот, что периодически подталкивал меня в спину. Только почему-то теперь я обратил внимание, что у всех бойцов были наколенники и налокотники. Я такую защиту только в кино до этого видел. Вооружение людей весьма походило на то, что мне доводилось видеть в нашем мире, но, тем не менее, какими-то неуловимыми чертами отличалось. Те же АК с барабанными магазинами. Нет, конечно, и в нашей армии такие магазины были, но по сравнению с обычными рожками они куда какая редкость. А здесь, на тебе, все оружие отряда укомплектовано ими. Как я уже говорил, я не спец в военном деле. Просто подсознательно вид этих смертоносных железок воспринимался как чужой. И не только автоматов. Вокруг группы в три ровных ряда в высоту были навалены мешки, вероятно, с песком. Только вид у этих мешков был такой, что явно они были заготовлены и принесены сюда не сегодня и даже не в ближайший месяц. Хотя кто знает, как здешние осадки влияют на открытые им предметы. Посередине жужжал самый обычный шмель, на котором булькал и пускал пары помятый алюминиевый чайник. Один из солдат поднял голову и посмотрел на меня своими огромными затемненными глазницами. — Слышь, тяпа! — загудел голос, также искривленный противогазной мембраной. — Ты кого притащил? Секунду спустя все остальные, как по команде, уставились своими здоровенными глазницами на меня. «Да на седьмом нашел!» — отозвался мой конвоир. Я обратил внимание, что противогазы делают голоса бойцов почти идентичными. «Чудик какой-то! Ни ствола, ни защиты! Но ведь не бросишь, мало ли!» «Слушай, дятел!» На этот раз сидевший обратился ко мне. «Ты какого хрена здесь делаешь?» На самом деле я до сих пор еще не пришел в себя от произошедшего. Был подавлен, к тому же до дрожи в коленях боялся этих вооруженных людей. Мало ли, может, этот притащил меня вниз для того, чтобы прилюдно голову прострелить. Кроме того, даже верни я себе неким чудом душевное равновесие, что я мог рассказать? «Привет, парни, я не местный, я, так сказать, залетом из соседней мирной реальности». Все это было более чем глупость, поэтому я продолжал молчать, покорно опустив голову и отчаянно надеясь, что от меня отстанут. Ведь я, по большому счету, никому здесь нафиг не нужен. «Ты вообще чего-нибудь понимаешь, Баклан?» Боец привстал, делая решительный шаг в мою сторону. Инстинктивно я отступил назад, но тут же уперся в ствол автомата и снова замер, перестав дышать. «Понимает», — встрял тот, кого назвали Тяпа. «Даже говорит, только странный он какой-то». «Эй, дядя!» Противогаз вновь обратился ко мне, по-хозяйски подойдя на расстояние вытянутой руки, и по жестам я понял, что это командир отряда, а не какой-нибудь любитель почесать языком. «Ты из какого клана?» Я пожал плечами, прикидывая, что отвечать рано или поздно все равно придется, и как можно более открыто, стараясь, чтобы голос не подрагивал и не срывался, проговорил: «Да, если честно, то не знаю. И сколько же сил стоила мне эта попытка? То, что мой голос прозвучал сипло, но не дрогнул, даже придало мне немного сил. Это ничего, главное начать, а там, может, разговорюсь». Тут же появился в голове слабенькая мысль. Мне показалось, что бойцы от такого заявления просто обалдели. Кто-то хохотнул, кто-то стал переговариваться в полголоса. Явно надо мной, издеваясь, только двое сидевших поодаль, прижавшись спиной к спине, оставались безучастны ко всему происходящему. И, похоже, даже спали. Был еще один парень, не решавшийся надолго задержать на мне взгляд, поскольку был он у них на фишке сидел. «То есть как, не знаешь?» — удивился задавший вопрос солдат. «Как можно не знать, из какого ты клана? Не один же ты тут такой модный выживаешь. Место-то не козырное. Откуда-то ты взялся?» Я неопределенно повел плечами, старательно рассматривая землю под ногами и безуспешно пытаясь уйти в переходное состояние. Говорливый воин постоянно отвлекал меня, требуя ответов. «Как?» Похоже, собеседник, если его, конечно, можно так назвать, выходил из терпения и был, мягко говоря, в шоке. «Как?» — повторил он страшным голосом. — «Можно оказаться у черта на рогах в диком, совершенно непотребном виде и даже не знать, с какой стороны ты пришел. Да ты, придурок, в курсе, что ты на волоске сейчас висишь?»